Глава вторая. Жестко хрустел снег под валенками. Александрова слобода тонула во мраке. Лишь смутно белели стены Успенского монастыря. Да кроваво отсвечивали на востоке звезды. Жано Листок на ощупь отыскал крыльцо, долго дубасил в двери застывшей пяткой в валенке. Алексей Шубин затряс свою подругу за рыхлое плечо. «Лиза, Лизонька, стучат вроде со двора». Цесаревна Елизавета Петровна открыла сонные глаза. «Кого это черт принес? Ой, прости меня, царица небесная!» Шубин босиком прошмыгнул в соседние комнаты, где с похмелья дрых в обнимку с портным Санковым гофмейстер Нарышкин. «Сенька!» — растолкал его Шубин. «Барабанят, кажись!» «Если Балакирев!» — вскочил Нарышкин. «Я его бить стану!» Упали тяжелые засовы. Отшвырнув гофмейстера, лейб-хирург Листок опрометью кинулся к дверям спальни цесаревны. «Ваше высочество, отопритесь! Дело особливое имею!» «Да я голая!» — послышался шепот Елизаветы. «Ах, ваше высочество, разве я не видел вас голой? Отопритесь же! И быть вам императрицей! Слышите?» «А чего ты печешься обо мне? И без меня найдут желателей!» «Народ кричал ваше имя! Вся гвардия за вас! Монахи тоже!» Елизавета хихикнула за дверями. «С монашками-то, кажись, я еще и не амурничала!» Листок орал, дубася в двери. «Избрали Анну, герцогиню Курлянскую, а вас отрешили, но мы это исправим, если вы покажетесь народу! Умоляю вас, оставьте лень свою, седлайте лошадей, скачите на Москву!» Из-за дверей послышался сладкий зевок цесаревны. «Мне и так хорошо. Ступай, Жано. Я спать хочу». Вылетел лейб-хирург на улицу, в бессилии сжал кулаки. «Ох и дура! Разве с такой карьер сделаешь?» Вышел на крыльцо сержант Алешка Шубин. «Небо-то как вызвездило», — сказал. «А ты, Жано, совсем дурак, как я погляжу. Наши Елисавет Петровны еще молоды, им с гвардией погулять охота, а то возись тут с бумагами да сенаторами, пропадешь ведь с ними». Время Елизаветы еще не пришло. Утром в оружейной палате опять был сбор великий, звали всех до бригадирского чина. Бродил сенатор Семен Салтыков, сородич Анны Иоанновны, все о кондициях выпытывал. «Какие-то мы шо кондиции изобрели? Можно ли то, — говорил, — чтобы на самодержавство русское узду надевать?» Салтыкова, кому не лень, клевать стали. «Кондиции те, противу тиранству умысленны. Сколь много топлено, вешено, рублено, тому более не бывать. А ты, сенатор, по родству с Иоанновнами, видать, прихлебства желаешь». Смерть Петра II, такая нечаянная, словно развязала руки Голицыну. Он объявил о выборе Анны Иоанновны и просил «Виват!» кричать. Кричали «Виват!» трижды. Средь корон, мечей, кубков и сёдел царских. Трубецкой да Ягужинский пальцами верховников тыкали. «Был у нас един монарх, а тепереча эван. Целых семь объявилось. Один монарх бил. Больно. Коли бить все семеро станут, тогда и больно, и смертно скажется». «Пошли все вон!» — велел гордый Голицын. «Уже все сказано, а у нас еще дело. Духовных персон, однако, поудержим». Феофан Прокопович с клиром предстал и сразу речь повел о правах на престол потомства Петра, кильского ребенка, Петра Ульриха Голштинского и цесаревны Елисаветы. Стоял, словно идол, весь в блеске парчи, а лоб в шишках, глаза — угли. «Елизавета, — отвечал Голицын, — рождена в стыде и живет бесстыдно, а ныне от сержанта Шубина брюхата ходит. Ее прочь! А имени Катьки Долгорукой в Ектениях более не поминать, как о государыне». «Смиряемся мы, слуги Божий, — сказал Феофан, в забу своем злость пряча. — А каково быть теперь с величанием Анны Иоанновны? С какой титлою возносить нам имя ее в церквах?» «Поминайте, как и ранее, цариц поминали», — отмахнулся Голицын, не заметив, что он меч уронил, а Феофан этот меч поднял. Феофану того и надобно. Раньше-то ведь царей с титулом «самодержец» упоминали. Таково и Анну теперь объявит. «Церковь», — возвестил Феофан клиру своему, — «всегда яко пес, должна стеречь престол наследников Божьих, и от ущемления прав монарших спасать должна. Волочитесь же за мной, братья, во Христе! Время ныне таково, что мы с кистенем в головах спать будем, но они, затейщики конституций дьявольских, еще пожрут кала нашего, сиротского». Голицын после ухода духовных еще раз просмотрел кондиции. Фельдмаршал Долгорукий взирал на князя бельмом, тускло. «Герцогиня Курлянская, — сказал, — монахов чтит. Коли кто повезет кондиции на Метаву, так в депутаты надо бы и синодских назначить. Заодно и Феофана задобрим, от него язвы жди». «Туды тых всех такие сякие!» — пустил Голицын. «Имеешь ты сердце на попов, скажи, с чего?» «Лживы, подлы и суетны», — в ненависти отвечал Голицын. «Духовенство русское в народе респекту не имеет, палачи да фискалы в рясах, гробы смердящие». Звали в совет бригадира Гришу Полибина, он почтами ведал. «Повелеваем тебе, бригадир, Москву заставами отделить, из приказа Ямского подвод и подорожных не выдавать, мужикам тоже без дела по дорогам не ерзать, да проведывать, кто куда едет. А всех, кого спымаешь, держи взаперти, яко воров, до вторника. За иноземцами же и послами глаз особый». Прочувствовал ли? Замысел был таков. Никто не должен предупредить Анну Иоанновну, и никто не смеет перегнать депутатов верховных. «Несомненно, дорогой Левенвольде, — сказал Остерман, — заставы будут перекрыты, и нам следует немедля послать гонца на Метаву. Вы, как искренний друг герцогини, обязаны это сделать. Пишите на брата Густава, он человек разумный, поймет, как действовать далее». Отпустив посла, барон подъехал на колясочке к жене. «Дорогой Мурфутчонок, не забыла, что ее старый Яган любит сушеные фиги? Так будь же добра, угости меня фигушинками». Очень уж любил барон фиги. К зеркалу Остерман подсел и натер себе лицо сушеными фигами. Сразу стал вице-канцлер желтым, страшным, зачумленным. Потом напрягся, и брызнули из глаз его слезы. Большие, они залили бурые щеки. «Зейр гуд», — сказал Остерман, и слезы те вытер. Мало кто знал, что вице-канцлер умел плакать. Когда захочет, тогда и плачет. Сейчас он просто проверил, не забылось ли. Нет, плакалось отлично, и он успокоился. Из коллегии иностранных дел явился затерханный Ерыга. «Верховные министры просят пас до Метавы, и сказано, что ехать им для некоторых дел, а каких дел, к сему не приложено изъяснение. А число лиц в пасе велят указать тако и прочие». «Выдать!» — не моргнул Остерман, и Калежский выкатился. Запела в клетке ученая птица, барон ездил по комнатам. Узлы завязывались и развязывались. Конъюнктуры! Тикали часы. Успеет ли Левенвольде послать гонца? Захлопали двери, птица смолкла. «Правитель дел Верховного Тайного Совета имеют честь с бумагами явиться», — доложил барону его секретарь Розенберг. «Что ж, пусть войдет». Степанов вошел и увидел. Вот она, смерть-то, какова бывает. Весьма неприглядно. Голова Остермана назад, торчал из-под косынок кадык. Обмело губы, лицо желтое, ужасное. «Весьма сочувствую горю вашему», — тихо повел Степанов, «яко воспитателю государя покойного. Но дела совета безотлагательны, и велено мне от министров довесть их до вас». «Что еще?» — — заколокотало в горле Остермана. «Депутаты везут государыне новой на метаву конституционные пункты, сиречь кондиции знатные об ограничении воли монаршей». Под душными одеялами сжался Остерман, похолодев. «Читай же внятно», — сказал, едва ворочая языком. Степанов на пальцы плюнул, раскрыл бумаги кондиций, читал. «В супружество мне во всю мою жизнь не вступать и наследника не определять. Верховный тайный совет в 8 персонах всегда содержать. Ни с кем войны не всчинять, миру не заключать. Новыми податьми народа не отягчать. В знатные чины выше полковничьего ранга не жаловать. Живота, имения и чести без суда не отымать. Вотчины и деревни никому не жаловать». «А будет чего?» — закончил Степанов. «Посему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короной российской». «Прошу подписать, барон, кондиции сии». Вице-канцлер задвигался, выпростал правую руку, и рука, боевая, письменная, протянулась к Степанову, тряская. До самого локтя она была замотана, лишь синели ногти мертвецки. «Да», — громко заплакал Остерман, — «когда-то у меня была рука, но теперь она отнялась». Слезы затопили лицо вице-канцлера. Больше он ничего не подписывал. И в совете не был ни разу. По Москве ползли слухи, что Остерман умирает от горя по смерти царя. «Подохнет, так похороним», говорили люди московские. Дорога от Москвы до Метавы. Тайный гонец Левенвольди хорошо ее знает. Каркают черные вороны с берез, а в наезженных санях тракт тупо колотят подковы. Туп-туп, туп-туп. Торчат из-за пояса гонца кривые рукояти пистолей. А в них пули, крупные, как бобы. Вот уже завиднелись вдали крыши Черкизова. Неужели опоздал? Не успел вовремя, последним проскочил через улицу деревни. Более никто из Москвы не урфкнул. Из розвольней вдруг горохом посыпались солдаты. У Черкизова рогаток наставили, багинеты кружьем примкнули. «Чтобы мы же не прошмыгнуть!» — велел Гриша Полибин. Первопрестольная замкнулась в кольце застав. А вокруг Москвы метельные посвисты, сияние лунное, там лежат губернии разные, встают города над обрывами речек, притихли деревеньки под снегом. И никто еще не ведал, что стряслось во дворце Лефортовском. И там, в провинциях, еще поминали в вектиньях императора Петра II с государыней-невестушкой Екатериной Долгорукой. Москва же варилась сама в себе, бурлила и выплескивала. Сейчас она решала за всю Россию, что примолкла в сугробах. Быть на Руси самодержавию или не быть? Но уже скачет гонец Левенвольди и Остермана на Метаву. Бешено колотятся подковы в дорогу. Туп-туп, туп-туп. Отужинали в доме Голицыных. Сын верховного министра, князь Сергей Дмитриевич, сидел перед отцом. Лицо черное, испанским солнцем сожженное. Был он человек не глупый, но тихий. «Тятенька, отчего Анну, а не другую, посадили вы на престол?» «По размышлении», — отвечал отец, — «рождена сия особа от царя Иоанна, духом нищего, и сама Анна духом нища. Забита ото всех бывала, всем в ноги кланялась, Меньшикову руку лизала. Такую-то сыне нам и надобно. Из наших ручек на помады до фижмы получит, а более шиш. Сиди на престоле смиренно, а мы, люди родовитые, будем вертеть ею, только успевай, Анна, поворачиваться». «Что далее ты умыслил, тятенька?» — спросил сын. «А ныне проект пишу. Каково далее жить? Будут сенат да палаты, вроде парламента, а наказывать людей не по прихоти, а по закону. Вины же отцов и матерей на детях не взыскивать. Это грех. Армию, силу грозную царям в руки не давать. Анне выделим регимент для охраны, и пусть себе тешится. А коли к доходам государство лапу протянет, треснем так, что закается. Стоять же во главе дел российских должны лишь мы, знатные, столбовые. «Пущай я погибну», — заключил Голицын. «Щуку съедят, да зубы останутся. Готовлю я пир на Руси большой и веселый, только бы гости не подрались. Живем по-старому, где пир, там и драка». Он вышел. За частоколом двора конюхи князя ставили на полозья старый шлафваген, карету объемную, с кроватями, столом для дел письменных, да с печкой. Ехали на Метаву трое. Василий Лукич, брат министра, генерал Голицын Михаил Михайлович, младший, да еще Леонтьев, тоже генерал, троюродный брат императора Петра I. Собрались. Даже дровишками запаслись. Лукич был весел изрядно. Ему большие выгоды на Метаве чуялись. «Прилягу к Анне», — мыслил. «Сам прилягу, а Берона отшибу». Вот с этого Берона и начал Дмитрий Михайлович наказ читать. «Смотри, Лукич, чтобы не вздумала Анна по слабости бабьей, любителя сего в Россию волочь на хвосте своем, отдел наших его сразу отвать. Пинка дать не бойтесь». «Чему учишь, князь?» — обиделся Лукич. «Я из пеленок прямо в Версаль угодил. Знатных дуков через ушко протягивал. Неужто с одной Анной не справлюсь? На спине у ней в Москву въеду». «Глаз держи востро», — поучал Голицын. «Курлянцы хитры и оборотливы, а слухи да изветы в порошок мельчи. Отписывай на Москву циферно, сиречь по азбуке секретной. Ну, с Богом». Ворота раскрылись, выпуская шлафваген на улице. До заставы ехали, все устроиться не могли. Сундук с деньгами для Анны на подарки ей брыкался под ногами. Мотало на ухабах громадный шлафваген, словно фрегат парусный в бурю. Леонтьев уже спал, будто суслик, в кошмы завернувшись. Наконец Москву миновали. Надвинулась на путников темь губернская, провинциальная. Деревни, церкви, кладбища да погосты. На черных грязях костры горели, солдаты понабежали и перестали скрипеть полозья. «Стой! Кто едет? Кажи пас или подорожную!» Василий Лукич пасы показал и спросил офицера караульного. «А кто до нас проезжал или нет?» «Зайца не проскочила», — отвечал офицер. И побежала лунная дорога до Метавы. Форейторы зажгли факелы, помчались наперед депутатов, освещая сугробы брыжущим пламенем. Хлопнули бичи, рванули сытые кони, замелькали черные руки дерев, побежала мимо Россия, тихая, без огонька. Слепо глядели на путников редкие мужицкие избенки. В доме Касимовского царевича, что по левой стороне Мясницкой, где селилось семейство Долгоруких, тоже отвечеряли. А отвечеряв дружно, всем семейством плакали. «Это ты виноват», — сказал Алексей Григорьевич, хватая Ивана за волосы. «Убить тебя мало, что не Катька на престол села». «Чего уж тут», — подскочил князь Николашка. «Если бы я при государе состоял, я бы не так плох был. Давайте бить Ваньку!» Княгиня Прасковья Юрьевна вступилась за сына старшего. «Уймитесь, окаянные! Полно вам Ванюшку-то мучить!» На пороге, разматывая заледенелые шарфы, явился черный араб Петра Великого Абрам Ганнибал, и лицо негра в трещинах лоснилось от гусиного жира. Кинулся к Ваньке, целовал его. «Милостивец мой, сокруши печали мои! Бежал я из Селенгинска, куда сослан был Голиафом при гордом Меньшиковом. У границ китайских службу имел. Худо мне! Хотел в землях чужих утаиться, да не привелось за рубежи бежать. Шибко стерегли меня». Тихо стало в доме Долгоруких. Едва-едва опомнились. «Пинтюх чумазый», — сказал князь Алексей Григорьевич, «по дороге-то к нам заезжал ли ты куда-либо?» «Нет», — отвечал араб, — «из Селенгинска прямо к вам». «Ступай вон», — заговорила Прасковья Юрьевна. «Опоздал ты шибко. Ныне от нашего дома фавору тебе не выпадет». «Дурак ты, Абрамка», — сказал князь Иван. «За милостями новыми езжай в Питер, до Миниха». Абрам Ганнибал с колен поднялся. Выпученными глазами, а в них степи, вьюги, версты, безлюдья, оглядел всех и с криком выскочил. Еще тише стало в доме долгоруких. Мучились. «Кажись, — прислушалась Прасковья Юрьевна, — подъехали. А кто подъехал к дому нашему? Не худой ли кто? Выгляньте!» Аленка-младшая протаяла ртом замерзшее оконце. «То царица порушенная! — заверещала. — То Катька!» Вошла ее высочество, подбородок кверху. В чем была прямо из саней, так и примостилась у стола. Скатилась с головы ее шапка, открылся затылок невесты, нежный, молочный. Вот и отцарствовала свое. «Примите, родители дорогие, царицу на постой прежний. Уж не взыщите, миленькие, есть допить из вашего корыта, как ранее стану». И завыла вдруг страшно, поволчье. «Это вы виноваты!» Плясала бы сейчас Вене со своим милеземчиком. «Оно не брюхатое сделалось, травить надо, дитё царское, беды ждите! Он престолу наследник, дитё моё, корень Петровского, от дома Романовых!» В эту ночь князья долгорукие испепелили в прах подложное завещание. Одно царем не подписанное, чистое, а другое то, что подмахнул за царя князь Иван. Не знали они, что делать с Катькой. Рожать ей дитятю от корени царского или затравить его сразу, еще в чреве.